490. Во всем происходит движение, также вибрирует руководство. Высшими качествами руководства будут отзывчивость, зоркость и вмещение. Плох будет руководитель, окаменевший на одном приказе. Высшее руководство и невидимо, и неслышимо. Особая наука, чтобы дать не меньше и не больше, принимая во внимание планетарные условия. Не удивляйтесь, что руководимые нередко вообще не признают руководство. Истинно, руководитель этим не огорчается. Учитель плавания поддерживает вновь плывущих и ободряет, шепча: «Вы сами плывете». Так бывает во всех областях. Не мудро было бы со стороны руководителя перечислять все космические и кармические условия. Такие нагромождения могут лишь напугать и подавить энергию. Сложно соприкасание мировых событий. Карма рас и племен, карма личности, карма плотная и тонкая, карма давняя и настоящая — все они образуют сложные клубки. И изменить карму трудно. Все же до известной степени ее можно регулировать. В этом отношении руководство весьма необходимо. Не нужно понимать руководство как нечто заоблачное. В разной степени руководство происходит и в плотном мире. Потому издревле заповеданное понятие «гуру» весьма многозначительно, и уважение, и преданность, и любовь живут около этого понятия. Живой провод психической энергии работает в таких сочетаниях учителя с учеником. Руководство есть многострунная арфа.